«Вы чересчур преувеличиваете мои скромные способности», — с улыбкой ответил Ульбрихт. «Единственная проблема возникает, когда нам необходимо будет подойти к берегу, что, безусловно, нужно делать только днем. В это время года туман в северных водах — довольно обычное явление, а я не умею управлять судном в тумане без радио и компаса». «Скорее всего, это особой проблемы не составит», — заметил Маккинон. «Невзирая на военные действия, вдоль восточного берега до сих пор довольно большое движение судов, так что у нас наверняка будет шанс подцепить какое-нибудь судно, которое станет нашим проводником и поможет добраться до гавани». «Согласен», — произнес Ульбрихт. «Корабль с красными крестами трудно не заметить, тем более если у этого корабля нет трубы». Он сделал большой глоток, задумался, а затем сказал: «Вы собираетесь отправить меня обратно в госпиталь?» «Естественно», — сказал Синклер. «Там ваше место». «А почему это вас так интересует?» Ульбрихт посмотрел на Джемисона. «Я просто ожидал, что какое-то время буду управлять движением судна». «Ожидали, лейтенант?» «Рассчитывали, так будет точнее. Ожидал, что буду управлять движением, когда будут позволять погодные условия. Дело в том, что мне не очень хочется тащиться вниз, назад, в госпиталь и подниматься каждый раз, когда необходимо сделать расчет по звездам. Может быть, я лягу здесь, в капитанской каюте?» «Лично у меня никаких возражений нет», — сказал Джемисон. «А как вы на это смотрите, доктор Синклер?» «В этом есть какой-то смысл. Нельзя сказать, что лейтенант Ульбрихт в критическом состоянии. Это даже будет способствовать его быстрейшему выздоровлению. А я буду заглядывать каждые 2-3 часа и следить за его здоровьем». «А вы что скажете, боцман?» «Просто прекрасное решение. И с точки зрения сестры Моррисон тоже. Могу себе представить ее реакцию». «Конечно, со мной кто-нибудь будет?» «С вами?» — переспросил Синклер. «Вы имеете в виду сиделку, лейтенант?» «Нет, не сиделку. При всем моем уважении к вашим милым девушкам, доктор Синклер, я думаю, от них будет мало толку, если тип, которого вы называете невидимкой, вдруг задумает уничтожить секстант или хронометр. А я чувствую, что я не в том состоянии, когда можно отразить преднамеренный налет. Кроме того, он, естественно, будет избавляться от свидетелей, а мне это совершенно не нравится». «Никаких проблем, лейтенант», — сказал боцман. «Он будет стремиться избавиться либо от Нейсбе, либо от меня. Я не думаю, что ему это понравится. А вот нам, пожалуй, наоборот». Синклер с печальным видом покачал головой. «Сестре Моррисон все это ужасно не понравится. Еще раз ударили по ее авторитету. В конце концов, лейтенант ее пациент, а не мой». «Вновь никаких проблем. Скажите ей, что лейтенант упал за борт», — съязвил Маккинон. «Ну, как ваши больные сегодня утром, сэр?» — спросил Маккинон у доктора Синха за завтраком. «Ничего серьезного не произошло, боцман. Двое из команды Аргуса, которые сейчас в палате для выздоравливающих, вызывают много хлопот. Но в этом нет ничего удивительного, если учитывать, что у одного из них раздроблен таз, у другого — многочисленные ожоги. Состояние командующего Уоррингтона и его штурмана без изменений. Конинга все еще в глубокой коме, и питание ему вводится внутривенно. Состояние Хадсона стабилизировалось. Кровотечение в легком не возобновилось. Старший помощник Кеннет явно пошел на поправку. Хотя одному Богу известно, когда мы сможем снять с его лица эти повязки. Единственный, кто вызывает тревогу, — капитан. Состояние его нельзя назвать критическим, даже серьезным, просто оно вызывает тревогу.